Стебли ежевики смыкались за ее спиной. Промокшая от пота и росы рубашка липла к телу. Заросли сопротивлялись, белый пух летел с какого-то растения с узловатым стволом. Она кашляла, но продолжала махать косой, без ярости, без передышки, без системы, в каком-то монотонном порыве, сосредоточенно отрешенная, упрямо подрубая слишком крепкие кусты и кроша уже скошенные папоротники. Коса стукнулась о какой-то металлический предмет. Марина выпускает ее из рук, нагибается и вытаскивает кусок водосточной трубы. Подняв глаза, видит меня в проеме застекленной двери. Взгляд ее скользит выше по фасаду до кровли. Я выхожу из тени, ступая по скошенной траве, приближаясь к ней. За ее спиной камни и куски шифера, которые она собрала под листьями, сложены в две кучки, битые и целые. Можно подумать, хозяйка ждет кровельщика. Она снова смотрит на меня. Смотрит, как на незнакомца. Или на давнего знакомого, чье присутствие само собой разумеется. И говорит так, словно мы с ней вместе косили, словно продолжаем разговор. Вот видишь, все равно ведь. Много чего придется заменить. Она берет в руки косу, заканчивает расчистку вокруг куска трубы. Я поднимаю глаза, смотрю на крышу. Одна из колоколинок, сбитая молнией, лежит на скате, зацепившись за раму слухового окна. Марина идет назад к дому, выравнивая аллею до кухонной двери. На фасаде, там, где ливнем сорвало побеги дикого винограда, я замечаю с десяток дыр, следы от пуль. Она перехватывает мой взгляд. Уклончиво машет рукой, словно отгоняя неприятное воспоминание. Да, год мне пришлось заниматься ремонтом, вот я и завела любовников из города. Один каменщик, другой водопроводчик. Они пересекались. Каждый думал, что когда работа будет закончена, он придет сюда жить со мной. Я так сказала. Однажды маленький застал меня с большим. Потом они пришли вместе с ружьями ночью. Я заперлась. Они были пьяны, стреляли в дом. Утром я нашла их мертвыми. Пули попали в стену. Они убили друг друга, вот, — завершает она рассказ, таким тоном, словно это счастливый конец. Чуть отступает назад, любуясь своей аллеей, садится на пень. Превозмогая тягостное, сродни ужасу чувство, которое внушают мне ее легкомыслие, ее самодостаточное равнодушие, я смотрю, как она тихонько качает ногой, посасывая травинку. За что она мстит? Кто мстит через нее? Я начинаю понимать, почему так вел себя хозяин кафе, когда я его расспрашивал. Вспоминаю предостережение кюре, задавленного на шоссе Гая, и то, как реагировала Марина, узнав о его смерти. Она нежится на солнышке, скрестив ноги, перепачканная зеленым соком, коса прислонена рядом. Прочитав в моих глазах смятение, она вынимает изо рта травинку и протягивает ее мне. «Ты другое дело. Ты-то любишь дом. Те что?» Клали стены, слесарничали, ничего не чувствовали, ничего не видели, кроме меня. И хорошо, что умерли оба. Они ведь стреляли в дом. Непримиримость звенит в ее голосе, какая-то очень давняя обида. Она рассеянно бросает через плечо травинку, которую я не взял. «А художник?» — спрашиваю я. «Он получил, что хотел. Все вы, что хотите, то и получаете». С минуту я молчу. Потом, сознавая, что играю с огнем, который тлеет в ней, произношу совсем тихо. «А Гай?» «Гай? Гай-то был блаженный. Он ничего не хотел». Она потягивается и, поплевав на руки, вновь принимается косить, как будто что-то важное призывает ее, как будто я уже не существую. И когда я поворачиваюсь, чтобы уйти, вдруг кричит: «Осторожно, ступенька!» Я останавливаюсь, как вкопанный, смотрю под ноги, озираюсь. Никакой ступеньки нет. Она уже косит, расширяя просеку.